Ты просто никогда не видел его настоящего. Он бы никогда, хватит об этом, оборвал ее, возвращаясь к подготовке дроидов к бою. Чем он нам помог? Ладно, мне плевать, он на меня хотел, чем он помог тебе. Так что это точно кто-то другой. Но кто? Недоуменно развела руками Марине. А тебе не все равно. Может, они и не на нашей стороне. Кто знает, какие у них задачи и кто их нанял. Может, Бальтазар. Предположила Марине, нервно теребя тент. Нет, Марине. Думаю, корабль вместе с Лайрой уже покинул станцию, а мы его точно не интересуем. Пока разговаривал с Марине, одновременно размещал ракеты в пусковых блоках дроидов. Ракеты «Сириус-210» не отличались какими-то продвинутыми характеристиками, но выпускались уже почти столетие и давно зарекомендовали себя как простая и надежная модель. Из минусов — их траектория полета давно была известна, и эти ракеты легко уничтожались. Из плюсов — их можно было запустить как с ручной установки, так и с автоматического комплекса. Вообще, они были запрещены для свободной продажи, но такайцев такие мелочи никогда не волновали. Ведь эта коробка попала именно с их багажом. «Что ты собираешься делать?» поинтересовалась Марине, наблюдая за подготовкой. «Глава 17, с танками сейчас буду разбираться. Ты сейчас серьезно?» Марине недоверчиво уставилась на меня. «Конечно. У них там ходячие танки Эльгида, 23, легкого класса. На планете я только их и ремонтировал, и воевать на них приходилось, поэтому знаю эти танки на отлично. Блесс, ты осторожнее, это все таки танки», — тревожно произнесла Марине, подойдя ко мне и прижавшись к плечу. «Не переживай, малыш, все будет хорошо». Выдвинулся вперед с четырьмя абордажными дроидами. Танки уже перезагрузили системы и, похоже, готовились двигаться в нашу сторону. Хотя, возможно, и не в нашу, а на помощь своим, но в этом случае они должны были открыть для нас ловушку. Пока они определялись, подъехал дроидами. Дрон подсветил цели для ракет. «Дроиды, ракетный залп!» Скомандовал и дал одновременный залп сразу 10 ракетами. В качестве целей для ракет задал нижнее сочленение ходовых опор танков, что находились внизу, почти у самого пола. Там противоракетная защита работала плохо. Она была сделана в основном из расчета, что поражающие ракеты будут подлетать и поражать верхнюю часть танка. Сам вел корректировку, и ракеты полетели почти над самым полом, но и даже это плохо помогло. Из 10 ракет поразили цели всего 3. Остальные были уничтожены противоракетными системами танков. Ракеты поразили 3 ближайших ко мне танка, не повезло только с 4-м, самым дальним, до него не долетело ни одной ракеты. Зато одному танку не повезло более всего, и ему оторвало самый низ левой ходовой опоры, он теперь с трудом удерживал равновесие на одной опоре. Двум другим тоже досталось, но нижние опоры не оторвало. Дроиды, строимся клином. Один дроид впереди, 3 его прикрывают. Инженерный дроид, отслеживаешь состояние силовой защиты головного дроида и меняешь головного дроида по мере снижения силовой защиты. Принято, отозвались дроиды механическими голосами. А теперь вперед. Первоочередная цель — поврежденная опора танка. По моей команде залп из всех орудий. Принято. Как только появились из-за поворота, на нас обрушился шквал огня. Пушки у танков были на порядок мощнее, чем у дроидов, и я прекрасно понимал, что танки сюда подтянули именно для уничтожения моих дроидов. Залп. Залп. Залп. Здесь заметил, что силовая защита стремительно падает почти у всех дроидов, хотя они постоянно менялись, решил их отвести назад. Пока происходило восстановление силовых полей дроидов, наблюдал за танками. Танк на поврежденной стопе, на которой сосредоточил огонь, решил, похоже, поменять позицию, и здесь у него эта опора отвалилась, а пилот вовремя этого не понял. В результате танк вначале накренился, а потом рухнул на пол коридора. «Техничку сюда, срочно техничку!» Прокомментировал его падение. Минус 2 танка. Остались 2, один из которых поврежденный. Как только восстановилась силовая защита, вновь двинул дроидов вперед. В это время обратил внимание, что танки начали отходить. Вернее, один из них стал отходить назад, как раз тот, что имел повреждение. «Врёшь, от меня еще никто не уходил». И хотя он оказался дальше и попытался прикрыться соседним танком, но не успел, первым же залпом дроидов вывел из строя его поврежденную опору. После чего танк сделал попытку отойти назад и завалился на бок. Третий готов. Оставался четвертый танк, который не имел повреждений. Впрочем, танкист быстро смекнул, что ему грозит, и спрятал свои ходовые опоры, прикрывшись упавшим соседом. Впрочем, я отлично знал не только это слабое место у танка, прозрачный колпак, прикрывавший танкиста, также являлся слабым звеном, и об этом я тоже прекрасно знал. Водитель последнего танка решил, что удача сегодня на его стороне, обратив внимание на то, что произошло с его собратьями. До того момента, как стала проседать силовая защита танка под градом плазмы от моих дроидов. При этом танк остался один, дроиды менялись, и защита у них успевала восстанавливаться. Блесс. услышал рядом голос Нарила. Отвлекся от дроидов и посмотрел на него. Нарил быстро бежал и сейчас пытался отдышаться. Видимо, что-то произошло. «Что у тебя случилось?» «Там совсем серьезная заварушка началась», — ответил он, пытаясь отдышаться. «Там, у баррикады». «Да», — выдохнул Нарил, упираясь руками в колени. «Что там происходит?» Честно говоря, для себя уже решил, что-то направление совсем не перспективное, и благополучно забыл о нем, сосредоточившись на решении проблем с этого направления. Эти, которые напали сзади, перебили почти всех у баррикады. «Это же хорошо», — пожал плечами, не видя проблемы. «Да, наши дроиды им еще помогали. Одним словом, практически всех там перебили. Когда к этим у баррикады прилетело подкрепление откуда-то сбоку». «Кто?» «Не знаю, с ними 6 дроидов и больше десятка разумных», — Нарил активно жестикулировал, пытаясь описать ситуацию. «Я думал, они теперь перебьют напавших на них, но не тут было, сейчас к напавшим тоже прилетело подкрепление, и тоже с дроидами. Короче, там сейчас такое творится. Представляю. Как-то все чересчур серьезно, не нравится мне это», — нахмурился, анализируя информацию. «Может, поможем напавшим сзади и прибьем вместе с ними тех, кто у баррикады?» — предложил Нарил с воодушевлением. «Общий враг объединяет, разве нет?» «Никто не говорил, что это наши союзники», — покачал головой, внимательно изучая передвижение неизвестных. «Они могут оказаться даже хуже элгидовцев. Или преследовать свои цели, в которые не входит наше спасение. Но они уже помогли нам, пусть и непреднамеренно», — не сдавался Нарил. «Смотри, они заняли элгидовцев, отвлекли их внимание. Это наш шанс. Или ловушка?»